Корова. Раньше Илье горожан встречать не приходилось, поэтому он сразу заметил, что многие из них выглядят озабоченно и даже мрачновато, словно лица их прикрыты ставнями. И не мудрено, ведь жить в городе намного чаще, чем в селе. Взять хотя бы жилье, одежу и харчи. Крестьяне этим сильно не утруждаются. Еда проста, одежа не хитра, жилье, как у всех. Разве кто уловчится на крышу больше соломы кинуть? Зато счастья с понедельника на всю неделю хватает. То ли дело городские. Тут каждый счастье своей меркой меряет. У тебя, сруб, с одной спаленкой, а у меня две одрины да сени просторные. Гуляй не хочу. Ты живешь в посаде у реки, а я в детинце, в самом центре, да на горе, да за стенами высокими. Твоя жена в холщовой душегрее ходит, и ручки у нее в надсадинах, а моя в парчевой японче на шелку прохаживается, и на пальчике у ней колечко яхонтовое, а на шее маниста из бел горюч камня. От посада до детинца 100 шагов пехом. Ну вот обида, пройти их не всегда жизни хватит. Да и тот, кто деньгами разжился и до Вышгорода добрался, пообвыкнув малость, снова начинал зубами скрежетать. Потому что и в центре, оказывается, можно жить с краю, под кремлевской стеной, а можно в самой середке, подле терема княжеского. Но, несмотря на это, среди мрачных и озабоченных лиц все же попадались ясные и веселые. В основном они принадлежали ребятне, да некоторым мужикам и бабам из тех, кто не рвал душу в поисках изрядного удела, а довольствовался тем, что Бог дал. Вскоре Илья заметил, что его тоже с любопытством рассматривают. Но привлекал он чужие взгляды не столько крепкой статью, сколько тем, что одет был не по чину. Шелом и кольчуга лежали у него в суме, куда же он спрятал и сапоги, чтобы не запылить в дороге, поэтому перед муромцами Илья предстал в холщовой рубахе, простых портках и крестьянских лаптях. В этом не было бы ничего странного, когда бы не восседал он на боевом коне, мечом припоясанный. Потому некоторые даже подумали, что этот малый исхитрился ограбить спящего княжьего дружинника, и значит, надо быстренько сообщить, куда положено. За вознаграждение, разумеется. Туго пришлось бы чеботку, кабы не случай. Повернув за угол, он увидел довольно большую толпу, из гущи которой долетали громкие возгласы. «А я говорю, моя беляша! Вишь, левое ухо чуток надорвано. Это когда она об сучок зацепилась». «Сам ты сучок! Это-то я нарочно метку поставил, чтобы не стибрили. И не беляша она, а светляша. Не веришь, сам спроси». «Врет, рыжий, по глазам видать». «Не, черный врет. Гляди, какая рожа. Сама на оплеуху напрашивается». «А что рожа? С рожи варенье не есть. А вот рыжий да красный — человек опасный». «Мужики, тут надо б на спокойно разобраться». «А чего разбираться? Бей всех, а после разберемся». «Точно! За одного битого двух небитых дают!» Илья соскочил с бурушки и, привязав коня к тыну, протиснулся в толпу. В середине было посвободнее, потому что там стояла белая корова с рыжими подпалинами. За один рог ее держал угрюмый черноволосый мужик, а за другой — бойкий веснущатый парень. «Моя беляша!» бубнил в бороду черный. «Я ее с детеныша вскормил». «Люди добрые, да что же это такое делается?» в ответ орал рыжий. «Веду, значит, свою светляшу на торг продавать, а тут этот вцепился в рук и говорит: отдай, не то убью». «А я, может, круглый сирота, и ежели меня убить, никого больше не останется». Народ чесал бороды и кряхтел, не зная, кому верить, поэтому решение побить обоих выглядело самым правильным. «Тут судья нужен!» — пытаясь охладить толпу, выкрикнул мужик в серой кучерской поддевке. «А где же его взять, судью-то? Может, в княжеский терем с коровой заявиться?» «Тады точно всем быть биту!» «Зачем в княжеский терем?» — не сдавался погоняло. «Тут и решим. Вон, пущай хотя бы этот из приезжих за судью будет. А то мы уже битый час толчемся, а все никак не раскумекаем. Кто из них тать, а кто законный хозяин?» «Пущай, — говорит, — неохотно согласились люди. Башка у него большая, видать, умный не по годам. Значит, как скажет, так тому и быть». «Ну, давай, Гуторь», — дернул Илью за рукав возницы и, снизив голос, добавил. «Токма, кажись, черный брешет. Гляди, какая рожа отвратная». Илья оторопел, так как до этого думал, что речь идет о ком-то другом. Он покрутил головой, словно ища пути к отступлению, но мужики сгрудились вокруг плотной стеной. Делать нечего, пришлось стать судьей в этом непростом деле, хотя, по правде, дело было пустяшным. Ясно, что черный вор, уж больно рожа у него была воровская, а еще и с ней, что сирота, хозяин, уж больно жалостливо хлопал он рыжими ресницами. У такого забери корову, в раз ноги протянет с тоски и голодухи. Илья было открыл рот, чтобы вынести приговор, как вдруг вспомнил. «Сначала думай, потом делай». «Господи, благослови!» — одними губами прошептал он и вдруг сделал такое, чего и сам не ожидал. Выхватив меч из ножен, он молвил грозным голосом. «Нету, мужики, у меня времени разбираться, кто правый, а кто виноватый. Посему поступлю по справедливости. Пол коровы одному, пол коровы другому». С этими словами он вскинул меч над головой и прицелился аккурат промеж коровьих рог. «Акстись, изверг!» — неожиданно закричал черный. «Я вор! Только не руби! Пущай целую забирает!» «О-о-о!» — яростно загудела толпа. «Так бы и давно!» — весело цокнул зубом рыжий, похлопывая корову по белому боку. «А ту сироту любой обидеть норовит! Кабы не заступник, остался бы я без своей светляши. Ну, пошли, продавать тебя будем. А этому всыпьте как следует, чтобы наперед неповадно было на чужой рот раздевать». Сирота вырвал из рук поверженного врага хворостину и наотмашь хлестнул корову по тощему заду. Та обиженно замычала, но сделала шаг вперед. Толпа расступилась, и рыжий быстро погнал свою светляшу вверх по улице. Первая часть представления закончилась, и народ начал подступать к черноволосому, чтобы как следует проучить эту отвратную рожу. Но тут произошло неожиданное. «Стой, ворюга!» — во весь голос загремел вслед рыжему Илья так, что сирота аж присел с перепугу. «Верни корову хозяину!» «У-у-у!» — загудела толпа, ничего не понимая. «Да неужто тот, кто коровенку с детенышев скормил, дозволит разрубить ее пополам?» — объяснил чеботок народу. «Вот настоящий хозяин и признал себя вором, чтобы жизнь беляши спасти!» «Ух!» — возликовала толпа, одобряя Соломонову мудрость приезжего молодца. «Только не бейте! Меня бес попутал!» — заверещал рыжий, улепетывая с такой скоростью, что никто за ним даже не погнался. И только черный ничего не сказал. По его изгрызенным оспинами щекам, застревая в густой бороде, текли слезы, делая отвратную рожу доброй и сладкой, словно медовый пряник.